медленные шаги по коридору, но чувствую себя забитым в углу. Вдоль черных стен, испачканных выделениями жизни человека. Стоят пустые больничные койки. Отражение луны в окне и стук моих облаков. Тусклая лампочка под закоптевшимся потолком разбавляет крик в конце коридора в последней палате. Я приближаюсь к ней, миновав лужу гноя на полу. Дверь в палату закрыта, из-под щелки под ней бьет яркий свет. От крика леденеют мысли. Хватаюсь за холодную ручку и дергаю на себя, но замок не поддается. Когда я постучался, крики стихли, я понял, что это стучат ко мне, а мои ноги прибиты к полу. За дверью стояла моя жизнь, но я не мог ей открыть. Она не стучит повторно. Я слышу, как она уходит.